Глава 16. «Я не стану казнить тебя», — повторил Хмельницкий, выходя из куреня и жадно вдыхая влажный степной воздух. Весна то подступала к северным окраинам дикого поля, то откатывалась назад, к морским берегам. Приход ее казался гетману мучительно долгим и бесстрастным. «Но если когда-нибудь хотя бы нюхом учую измену, хотя бы учую ее...» — Это не разговор, господин командующий. Возможность учуять мою измену вам предоставят хоть завтра, — решительно возразил Урбач. — Нас будут стравливать и натравливать друг на друга. Поэтому давайте сразу же исключим всякое подозрение, если только мы хотим защитить себя от наемных убийц и лазутчиков наших недругов. Хмельницкому подвели коня, однако Урбач почувствовал, что разговор еще не закончен, и велел подать своего. Хмельницкий обратил внимание, что у Урбача светло-буланый белокопытый скакун, какие почти никогда не встречаются у татар и крайне редко встречаются даже у знатных польских офицеров. Из надежных, хорошо охраняемых теплых конюшен таких коней выводят разве что по праздникам. «Чем могу помочь тебе, полковник?» — спросил гетман, продолжая демонстрировать свое снисходительное прощение. — Всем. Например, тем, что я не должен вечно скитаться со своей школой в хвосте обоза. Как только мы закрепимся на какой-то из территорий, желательно подальше от дикого поля, отдам под твою власть свое имение Субботов. Примечание. Исторический факт. После того, как в феврале 1649 года Чигирин был официально объявлен столицей гетманата со ставкой в нем гетмана, Субботов полностью оказался отданным во власть полковника Лаврина Капусты, Урбача, который был назначен субботовским городовым атаманом, ну, то есть мэром, старостой. Пребывая здесь, Капуста по существу исполнял обязанности министра иностранных дел казачьей Украины. В Субботове он принимал послов, отсюда отправлял посольские миссии, отсюда же во все концы Европы уходили его агенты. То есть укрепленный хутор Субботов оказался в центре дипломатической жизни и разведывательной деятельности штаба Хмельницкого. Конец примечания. От степи оно будет прикрыто сечью, кодаком и чигирином, с северо-запада Корсунем и сильным гарнизоном в Зимнегородке. В самом Субботове расквартируем твой полк. Так будет надежнее и тебе с твоей школой, и мне. Разительный пример мудрого решения сразу нескольких проблем, в том числе и вполне необходимой охраны родового гнезда гетмана, которая будет находиться, как я понял, неподалеку от расположенной в Чигирине ставки командующего, а, возможно, и столицы Украины. Может случиться так, что ты, полковник, станешь ведать всей моей дипломатии, принимать чужеземных послов, вести от моего имени переговоры и, конечно же, собирать все сведения о том, что происходит при дворах соседних правителей. «Великая и пока еще не заслуженная мною честь», — склонил голову Урбач. «Я говорю это не лести ради и не откажусь от подобной миссии. Не откажусь уже хотя бы потому, что не вижу пока в твоем окружении человека, который бы так тянулся к этому делу, знал столько языков и сделал на этой ниве для тебя столько, сколько успел сделать я, многогрешный». Выезжая за пределы тайного лагеря, Хмельницкий приметил, что он скрыто, замаскированно оцеплен секретными постами. Что-что, а охрана гнезда ангелов смерти оказалась продуманной куда лучше, нежели охрана самого гетмана, упорно не желавшего создавать какое-то особое охранное подразделение. «А чтобы сам ты, Урбач, не чувствовал себя убогим и безвластным, сегодня назначаю тебя годячским полковником». Примечание. Лаврин Капуста действительно был назначен годячским военно-административным полковником. В Украине времен гетманата функции военно-административного полковника, не путать с армейским полковником, вполне сопоставимы с функциями генерал-губернатора. Административно-территориальное деление Украины было таковым, что вместо районов и областей существовали админсотни и админполки. Конец примечания. «Кажется, ты говорил, что имение ваше На Полтавщине? Неподалеку от Годяча? Неподалеку. Завтра же получишь мой указ, который сначала будет оглашен на казачьем совете. Важно, чтобы ваши офицеры и генералы, господин командующий, знали о моих чинах и полномочиях. Сдержанно согласился Урбач, давая понять, что чины и должности эти принимает не ради своего благополучия, а ради величия того дела, которому служит. Впрочем, Хмельницкий и сам почувствовал, что служит этот человек не ради имений и чинов. И еще, иностранные послы обычно ценят тех из окружения правителя, кого видят рядом с ним во время официальных приемов и переговоров. Они будут видеть тебя, полковник, и не только рядом со мной, но и рядом со своими собственными правителями. Примечание. Хмельницкий от своих слов не отступился. Именно Лаврин Капуста возглавлял посольство Хмельницкого в 1653 году на Земском соборе в Москве, на котором решался вопрос о военном союзе России и Украины. Именно он от имени Гетмана обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с предложением о таком союзе. Он же затем, накануне известной Переяславской рады, принимал послов русского царя у себя в Субботове. Конец примечания. Теперь, когда я лучше понял, кто ты, что собой представляешь и каковы твои возможности, я сделаю так, чтобы иностранные послы подползали к тебе на коленях. Если время от времени ты станешь пинать их ногами, с одной стороны, это будет восприниматься ими без особых обид, поскольку им известны будут твои полномочия, с другой же позволит мне время от времени пинать тебя самого, ссылаясь при этом на твое своевластие и сумасбродство. Но уже тогда, когда нужное нам время будет выиграно. Краем глаза Хмельницкий проследил за реакцией Урбача. Полковник благодушно рассмеялся. Такой расклад полномочий он считал вполне допустимым и приемлемым. «Наконец-то я вижу, что в Украине появился не только очередной казачий атаман, но и предусмотрительный полководец и правитель. Не стесняйтесь, господин командующий, пинайте, если это нужно для нашего общего дела. Во всем мире пинание таких людей, как я, давно стало неотъемлемой частью дипломатического этикета. Но при условии, очень жестком условии, господин Гетман, что пинание это никогда не будет выходить за пределы государственной надобности и дипломатической хитрости». Ответ Хмельницкому не понравился. Он не любил, когда его начинали подозревать в излишнем властолюбии и грубости. Хотя понимал, что в нужное время всякий правитель демонстрирует то и другое. Таков удел и такова звезда каждого, кто становится во главе армии, во главе страны. Совершенно очевидно, что Урбачу придется смириться с этим. Точно так же, как ему, Хмельницкому, придется смириться с тем, что Урбач оставляет за собой право быть откровенным и в дипломатическо-разведывательных делах жестко вести свою линию.